небось, позабув свой сон, вчерашний сон, малыш. Ты будешь долго-долго жить, но что же ты не спишь? Ты веришь мне, и даже я поверить захотел, что чудом твой недуг прошел, тебя не одолел. Луна пустила в сени свет, молочный цвет сидит. Уснули вместе мы с тобой, проснулся я один и не узрел ни савана, ни гроба, ни холма. В глазах невидящих моих с тех пор живет и зима. Но по ночам тебя, малыш, я много раз встречал, и как в былые времена на руки брал. И клял судьбу, казалось мне, все прежнее прошло, а ты мне говорил, что там на небе хорошо. Но ветры протрубили мне в угоду февралю, что рая нет и нет тебя, что я всего лишь сплю. А ты бежал, а ты кричал сквозь вьюгу на бегу, что будешь ожидать меня на лунном берегу. Я сделал выбор, выбор смерть, отчаянно любя. Мне этот белый, белый мир не нужен без тебя. Пустые сени, тишина, и ствол виска коснулся, остался только шаг один. Ты ждал, и я вернулся.